Часть пятая. Напротив охотного ряда на Голицынском дворе было чисто и чинно. Жарко блестели от крыши до земли обитые медью стены дома. У входа на персидских ковриках стояли два рослых мушкетера, швейцарцы, в зеленых шлемах и панцирях из воловьей кожи. Другие два охраняли сквозные золоченые ворота. С той их стороны толпа простого народа, шатающегося по охотному ряду, глазела на сытые лица швейцарцев, на выложенный цветными плитами широкий двор, на пышную всю в стеклах карету, запряженную рыжей четверней, на медно-сияющий дом оберегателя-любовника царевны-правительницы. Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквозняке близ раскрытого окна и по латыни вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем Деневилем. Гость был в парике и французском платье, какое только что стали носить при дворе Людовика XIV. Василий Васильевич был без парика, но также во французском, в чулках и красных башмачках, в коротких бархатных штанах с лентами, на животе и с боков из-под бархатной куртки выбивалось тонкое белье в кружевах. Бороду он брил, но усы оставил. На французском столике перед ним лежали свитки и тетради, латинские книги в пергаменте, карты и архитектурные чертежи. На стенах, обитых золоченой кожей, висели парсуны или, по-новому, портреты князей Голицыных и в пышной венецейской раме изображение двоеглавого орла, державшего в лапах портрет Софьи. Французские шпалерные и итальянские парчевые кресла, пестрые ковры, несколько стенных часов, персидское оружие, медный глобус, термометр аглицкой работы, литого серебра подсвечники и паникадила, переплеты книг и на сводчатом потолке, расписанные золотом, серебром и лазурью, небесная сфера отражались многократно в зеркалах, в простенках и над дверями. Гость с одобрительным любопытством поглядывал на сие наполовину азиатское, наполовину европейское убранство. Василий Васильевич, играя гусиным пером, положив ногу на ногу и великодушно улыбаясь, говорил, лишь иногда запинаясь в латинских словах и выговаривая их несколько на московский лад. «Поясню вам, господин Деневиль, нашего государства основа — суть два сословия. Кормящие и служилые, сирич — крестьянство и дворянство. Оба сии сословия в великой скудости обретаются, и оттого государству никакой пользы от них нет, ниже одно разорение. Великим было бы счастьем оторвать помещиков от крестьян, ибо помещик ныне одной лишь корысти ради, без пощады, пожирает крепостного мужика, и крестьянин от того худ, и помещик худ, и государство худо. Высокомысленные и мудрые слова, господин канцлер, — проговорил Деневиль, — но как вы мечтаете выполнить сию трудную задачу? Василий Васильевич, загораясь улыбкой, взял со стола тетрадь в Софьяне, писанную его рукой, о гражданском житии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу. «Великое и многотрудное дело, ежели бы народ весь обогатить», — проговорил он и стал читать из тетради. «Многие миллионы десятин лежат в пустошах. Те земли надлежало бы вспахать и засеять, скот умножить, русскую худую овцу вывести и вместо нее обязать заводить аглицкую, тонкорунную овцу, ко всяким промыслам и рудному делу людей приохотить, давая от того им справедливую пользу. Множество непосильных оброков, барщин, податей и повинностей уничтожить и обложить всех единым, поголовным, умеренным налогом. Сие возможно лишь в том размышлении, если всю землю у помещиков взять и посадить на ней крестьян вольных. Все прежние бывшие крепостные кабалы разрушить, чтобы впредь весь народ ни у кого, ни в какой кабале не состоял, разве небольшое число дворовых холопий. «Господин канцлер», — воскликнул Деневиль, — «история не знает примеров, чтобы правитель замышлял столь великие и решительные планы». Василий Васильевич сейчас же опустил глаза, и матовые щеки его порозовели. «Но разве дворянство согласится безропотно отдать крестьянам землю и раскабалить рабов? Взамен земли помещики получат жалование. Войска будут набираться из одних дворян. Даточных рекрутов из холопов и тяглых людей мы устраняем. Крестьянин пусть занимается своим делом. Дворяне же за службу получат не земельную разверстку и души, а увеличение жалования, кое царская казна возьмет из общей земельной подати. Более чем вдвое должен подняться доход государства». «Мнится, слышу философа древности», — прошептал Деневиль. «Дворянских детей, недросли, чтобы изучали воинское дело, надобно посылать в Польшу, во Францию и Швецию. Надобно завести академии и науки. Мы украсим себя искусством, населим трудолюбивым крестьянством пустыни наши, дикий народ превратим в грамотеев, грязные шалаши в каменные палаты, трусы сделаются храбрецами, мы обогатим нищих». Василий Васильевич покосился на окно, где по улице брел пыльный столб, поднимая пух и солому. «Камнями замостим улицы, Москву выстроим из камня и кирпича. Мудрость высияет над бедной страной». Не расставаясь с гусиным перышком, он покинул кресло и ходил по коврам, и много еще необыкновенных мыслей высказал гостю. «Английский народ сам сокрушил несправедливые порядки, но в злобстве дошел до великих преступлений, коснулся главы помазанника. Боясь сих ужасов, мы жаждем блага равно всем сословиям. Ежели дворянство будет упираться нашим начинаниям, мы силой переломим их древнее упрямство». Беседа была прервана. Ливрейный слуга, испуганно округлив глаза, подошел на цыпочках и шепнул что-то князю. Лицо Василия Васильевича стало напряженно серьезным. Деневиль, заметив это, взял шляпу и начал откланиваться, пятясь к двери. За ним, также кланяясь и округло от сердца вниз, помахивая рукою в перстнях и кружевах, шел Василий Васильевич. «Я весьма огорчен и в сильнейшем отчаянии, господин Деневиль, что вы изволите так скоро покидать меня». А оставшись один, он оглянул себя в зеркало и, торопливо стуча каблучками, прошел в опочивальню. Там, на двуспальной кровати, под алого шелка пологом, украшенным наверху страусовыми перьями, сидела, прислонясь виском к витому столбику, правительница Софья. Как всегда, она подъехала тайно в закрытой карете с черного хода.